«Это дневник короля Мёнина». В голосе Джуфина явственно ощущалась некоторая неуверенность. «Вообще-то доподлинно известно, что король Мёнин никогда не вел дневник. Только собирался, до руки не доходили». «Совсем как у меня», — улыбнулся я. «Ну вот», — усмехнулся он. «Тем не менее, несколько дней назад этот грешный дневник обнаружился под моей собственной подушкой. Жутковатая вещица, я полагаю». «Почему?» «Потому что все наследство Мёнина состоит исключительно из жутковатых вещиц», — вздохнул Джуфин. «Я открыл его на первой странице и обнаружил, что он предназначается тебе. Можешь себе представить, там даже соответствующая дарственная надпись имеется». Я открыл тетрадь и с изумлением посмотрел на своего шефа. «Здесь нет никакой дарственной надписи». «А что, ты думал, что содержимое этой тетради является чем-то постоянным?» — насмешливо спросил Джуфин. Я пожал плечами. «Попробуй прочитать вслух, что там написано», — попросил мой шеф. «Не уверен, что мне следует совать свой длинный нос в дела двух сумасшедших вершителей, но...» «Конечно, вам интересно», — понимающе кивнул я. «Я бы на вашем месте уже умер от любопытства». Я опустил глаза и прочитал несколько неровных строчек, торопливо выведенных выцветшими чернилами. «Если человеческая жизнь представляет собой результат заговора могущественных приматов против духа, остается только надеяться, что существует и заговор против приматов. Может быть, это заговор вершителей?» «Какой заговор?» — изумленно спросил я. «И откуда вашему Мёнину было известно слово «приматы»? Сколько живу в этом мире, ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь так выражался. Что, в юности он таскал из щели между мирами труды Чарльза Дарвина, так что ли?» «Тебе виднее, какой заговор и какие приматы», — устало сказал Джуфин. «Думаю, что сомнительное содержание этой тетради всякий раз излагается теми словами, которые понятны очередному читателю. С магическими книгами так часто бывает». «Ладно, читай дальше без моего участия. Еще немного, и я грохнусь в обморок, чего со мной еще никогда в жизни не случалось». «Если бы здесь был сэр Шурф, он непременно прочел бы вам короткую, но емкую лекцию о том, что не следует пренебрегать возможностью получить новый опыт», — улыбнулся я, поднимаясь со стула. «Джуфин, это ничего, если я начну медленно растворяться в предрассветном тумане. Мне нужно доставить домой Нуминориха и еще...» Я замялся, расплываясь в смущенной улыбке. «Можешь не подбирать выражения», — усмехнулся мой шеф. «Я знаю, что тебя ждет прекрасная леди. Имею в виду, я очень рад, что наша Миламари вернулась, да еще и таким чудесным образом. Только умоляю тебя, не вздумай вообразить себя нормальным человеком с удавшейся личной жизнью, сэр Макс. Ваша встреча в сердце гугландских болот и все, что за этим последовало, такие же следы на снегу, как и события, оставшиеся в прошлом. Можешь считать, что с тех пор вы просто успели переобуться, и теперь ваши следы расчерчены другими узорами». «Вообще-то мне сейчас ужасно хочется вообразить себя этим самым нормальным человеком», — признался я. «Но у меня все равно ничего не выйдет, я полагаю». «Надеюсь, что так. И возьми с собой эту тетрадь», — мягко сказал Джуфин. «Я понимаю, что тебе не очень хочется принимать этот подарок, но дневник Мёнина уже появился в твоей жизни, так что его нельзя просто убрать обратно в мой стол». «Мне действительно немного не по себе», — согласился я, осторожно пряча никогда не существовавший дневник короля Мёнина в бездонный карман своей мантии смерти. «Она такая горячая, эта тетрадка». «А мне показалось, что она неправдоподобно холодная, словно ее хранили на льду», — усмехнулся Джуфин. «Ладно уж, иди развози по домам своих подопечных. Хорошего тебе утра, Макс». Мое утро действительно было хорошим. Наверное, оно стало самым лучшим утром в моей жизни, потому что леди Миламари любезно согласилась досмотреть свои удивительные сны, положив голову на мою подушку. Разумеется, сам я уснуть так и не смог. Ворочался сбоку на бок, то и дело поправлял одеяло на загорелых плечах своей чудесной гости, восхищенно пялился на мягкие очертания ее профиля, одним словом, вел себя именно так, как полагалось по законам жанра. Часа через три мне немного надоело, затаив дыхание, прислушиваться к суматошному перестуку собственных сердец. Я легкомысленно решил, что дневник короля Мёнина не самый худший способ отвлечься от этих неземных переживаний, кое-как дотянулся до своей разбросанной по полу одежды и извлек тетрадку из кармана. На этот раз на первой странице не обнаружилось никаких глубокомысленных рассуждений о заговоре приматов, да и текст, к моему полному изумлению, был не рукописным, а печатным. Я поморгал. Наваждение, тем не менее, не рассеялось. «Никогда не знаешь, где тебе повезет», — гласила первая фраза. «А что, это могло бы стать неплохим началом моей собственной истории», — весело подумал я, переворачивая страницу.